Глава 4. Практика. У меня совершенно вылетело из головы, что колледж на время каникул закрывается. Поэтому, когда нам раздали направление на практику и сообщили, что через 2 дня нам всем нужно покинуть здание, я был в шоке. Уже давно никто из моих знакомых и бывших друзей не заговаривал со мной, а желающих поработать с полицией резко убавилось. На вопрос директора Дженнифер, готова ли она к практике со мной, как того хотела ранее, девушка, бросив брезгливый взгляд на меня и мой вид, отказалась. Так что, по сути, я единственный, кто туда попал, хотя это и радовало. Не будет хихиканий и служков за спиной. Пока я отходил от шока после этой новости и думал, как я буду жить дальше, меня вызвал к себе директор и предложил небольшую помощь, поскольку знал о моем тяжелом финансовом положении. Я редко обращаюсь к Богу, поскольку мои родные были приверженцами научного прогресса, а не архаичных пережитков прошлого. Но и сегодня вечером, и все последующее время я возносил краткую молитву перед сном благодаря сэра Рональда, который бескорыстно мне помогал в который раз. Я хотел заработать денег и отдать ему все, что он на меня потратил. Но, к сожалению, поправление моих финансовых дел в ближайшее время не планировалось. Получив от сэра Рональда не очень увесистый кошелек с монетами, я вызвал повозку и направился в участок. Хотелось положить и хранить деньги там, чтобы они были в большей безопасности. Все равно выбора у меня теперь не было, и как бы я ни боялся, как бы ни трясся от страха, что теперь придется жить в Ист-Энде, выбора не было. Выданных денег едва хватало, чтобы не умереть с голоду. И это с учетом, что теперь продукты придется покупать самому и учиться готовить. Как это делать, я пока не представлял, но собирался попросить полицейских, со многими из которых сдружился, показать. Например, с Вилли, пареньком старше меня всего на 3 года, с которым мы неплохо общались, пока я ожидал инспектора или сержанта в участке. Да и мистер Экстон ко мне очень хорошо относился. Угощал пирогами и домашней едой, что давала ему с собой жена. Все было необычайно вкусно. Воспоминание о еде, а также о том, что нас не покормили, заставило мой желудок жалобно проурчать. Но с деньгами в кармане я не решился заезжать куда-либо и хотел сначала положить их, а уж потом искать пропитание. «О, мистер Ван Дир!» Поздоровались со мной дежурившие в участке полицейские. «Вы к инспектору? Его сейчас нет на месте». «Добрый день». Я прикоснулся к котелку пальцами, слегка приподняв край. «Я подожду его?» «Да, сэр, конечно». «Добрый день, мистер Экстон», – поздоровался я с сержантом за стойкой. «Как ваши дела?» «Спасибо, мистер Реджинальд, все хорошо. Вас вроде бы сегодня не вызывали». «У меня личные проблемы сейчас, поэтому я хотел поговорить с инспектором и уже дальше решать, что делать». Смысла скрывать свое незавидное положение я не видел, так как скоро они и сами бы все узнали. «Что случилось?» – заинтересовался сержант. «Опять с отцом проблемы?» «Не совсем, сэр. Я подошел ближе, чтобы слышал только он. На время летних каникул закрыли колледж, и мне теперь нужно где-то жить и как-то питаться. А с денежными средствами у меня, сами знаете, как обстоят дела». «Печально это все». Сокрушенно покачал головой Экстон, но внезапно словно что-то вспомнил. «Эй, Гарри, позови Оливера сюда!» – крикнул он одному полицейскому на входе. Через 10 минут появился знакомый мне полицейский среднего возраста. «Звали, сэр?» «Да, Оливер. Ты же говорил, что вы с женой решили комнату сдавать. Нашли уже постояльца?» «Нет, сэр, сложно найти порядочного жильца. Тем более для семьи полицейского». «А Дженни так же хорошо готовит, как и раньше?» «Да, конечно. Вы так спрашиваете, сержант, как будто у вас есть кто на примете», – заинтересовался полицейский. «Передайте ему, что если он надежный, то вместе с жильем и столом возьмем недорого. Всего 6 крон в неделю». «Как вам, мистер Реджинальд? По-моему, отличная цена. Дешевле вы вряд ли найдете. Тем более при заселении неизвестно куда вас смогут и ограбить». Да и жена у Оливера готовит так, что пальчики оближите. Это ведь сразу решит обе ваши проблемы. Обратился ко мне сержант. «О, так это мистеру Вандиру нужно жилье. Его мы с радостью приютим», – удивился рядовой и в ожидании посмотрел на меня. Я в уме посчитал, и выходило, что полученных от директора денег мне с такими расходами хватит только на 2 месяца. Потом нужно будет что-то делать. Думать о том, что останусь без денег, сейчас не хотелось. Тем более я видел, что эти люди действительно хотели мне помочь. А других вариантов-то и не было. Вряд ли инспектор смог бы придумать лучший. «Мистер Оливер», я достал из кармана кошелек и протянул его полицейскому. «Пересчитайте, пожалуйста. Здесь на 2 месяца. Я хотел бы воспользоваться вашим предложением. Хотя бы деньги будут в сохранности, даже если я съеду раньше», – подумал я, отдавая все свои деньги. «Спасибо, мистер Вандер. Думаю, вы не пожалеете». Он принял от меня кошелек, но не полез внутрь при всех. «Опять же, вместе будем приходить в участок. Какая-никакая защита». Об этом я не думал, но был согласен, что рядом с полицейским буду чувствовать себя в относительной безопасности. Хотя, если честно, совершенно не хотел выходить из участка без инспектора или сержанта. Насколько я успел понять из работы с ними, на улицах по-настоящему боялись только их двоих. Остальные полицейские, конечно, тоже пользовались авторитетом и их слушались, но такой власти и влияния, какая была у двух друзей, не было тут ни у кого. Я не знал, почему и как, но впереди были долгие дни в участке. К моему удивлению, очередным плюсом выбора моего нового жилья оказалось то, что оно расположено всего в 2 кварталах от участка Хант-стрит. Хотя это и была окраина, поскольку за домами виднелись пустыри, но дома тут были относительно новые и крыс было меньше. Поскольку инспектор так и не появился в участке, оставив сержанту для него сообщение, я отправился вместе с моим новым арендодателем к нему домой. Квартира у них была размером чуть больше моей первой комнаты в колледже, а уж про мой закуток и говорить было нечего. Отгороженный тонкой дверью чулан, в котором всего-то было место для топчана и небольшого шкафа. Стол и стулья тут бы не поместились, но, работая с полицией, видя места, которые мы посещали, эта комната была идеалом чистоты и порядка. Те дома, в которых мы бывали, были во 100 крат ужаснее, а тут хотя бы крыс не было, и стены были побелены звездкой. «Мистер Вандер, прошу к столу», – позвала меня рыжеволосая и довольно-таки симпатичная жена мистера Оливера с очень натруженными руками. Это первое, что бросилось мне в глаза, когда я с ней познакомился. Морщинистые, опухшие, с узловатыми суставами, они абсолютно не шли миловидной женщине. Помыв руки в умывальнике, воду для которого пришлось принести самому с колонки за домом, я сел за общий стол. Было видно, что мое присутствие смущает этих простых людей, поскольку и полицейские, и его жена постоянно посматривали друг на друга, словно ища поддержки в том, как со мной нужно себя вести. «Мистер Оливер, мэм», – решил разрядить обстановку я. «Прошу вас не переживать, я не доставлю вам хлопот, и вы относитесь ко мне, пожалуйста, как к обычному постояльцу, без всяких скидок на происхождение». Моя речь помогла, потому что, кинув на меня благодарный взгляд, женщина открыла чугунок, из которого вырвался одуряющий запах свинины с горохом. Распределив между нами хлеб, она стала раскладывать по тарелкам еду. Я заметил, что мяса в чугунке было совсем мало, и большую часть они положили мне, а не себе. Чувствуя, что если сейчас начну говорить об этом, то вгоню в краску этих добрых людей, я промолчал. Поскольку за весь день я съел всего лишь 1 рыбный пирог, которым меня угостил сержант, то эта простая еда показалась мне пищей богов, и я, помогая себе вилкой и куском хлеба, очень быстро все съел. Приятное чувство сытости навалилось на меня, да и усталость и переживания за весь день дали о себе знать. Так что, поблагодарив за ужин, я отправился в свой уголок, где, не раздеваясь, улегся на топчан и заснул. Проснулся я среди ночи, потому что чесалось все тело и было такое чувство, что меня все время кто-то кусал. Попытавшись заснуть несколько раз, я так и не смог. Вши, о существовании которых я успел позабыть, снова дали о себе знать. В детстве они были постоянными моими спутниками, и я свыкся с ними, редко замечая этих паразитов. Когда же стал старше и братья разъехались кто куда, мы с мамой и дедушкой стали заботиться о своих телах, стараясь и белье кипятить чаще, и мыться хотя бы раз в неделю. Мама говорила, чтобы я приучался к этому, потому что я буду жить среди аристократов, а чистота у них в большой цене. Это говорило о том, что человек богатый может себе позволить иметь водопровод, а также слуг, которые следили за телом своего господина. Промучившись всю ночь, я уснул только под утро, проклиная отца и ту жизнь, на которую он меня обрек своей жадностью. «Мистер Ван Дир, просыпайтесь!» Легкие толчки по плечу с трудом вывели меня из забытья, в которое я впал после бессонной ночи. Я открыл глаза и увидел обеспокоенное лицо полицейского. «Надо завтракать и идти на работу, мистер Ван Дир», — позвал он меня. Почесывая зудящее тело, я не стал изменять своей привычки и под удивленными взорами супругов сходил за водой и, раздевшись до пояса, помылся. Вода принесла телу хоть какое-то облегчение, хотя, конечно же, хотелось принять горячую ванну. Завтрак был прост – овсяная каша и вчерашний хлеб. Зато много. Видимо, вчера его жена не рассчитывала еще на одного едока, и поэтому каши было на двоих. Утром же еды было много, и я с удовольствием поел. На работу мы вышли, почти сразу окунувшись в густой утренний туман. Я даже не думал, что здесь живет столько людей. Из всех домов выходили и выходили люди, приветствуя друг друга и направляясь по своим делам. Мистера Оливера приветствовали с особой почтительностью, осторожно косясь на меня. Было видно, что знакомство с полицейским здесь было престижно, поскольку с ним здоровались все, а он отвечал не всем. До участка мы дошли без приключений. «Реджинальд, наконец-то!» Зайти внутрь мне не дали, поскольку на крыльце меня поджидал сержант О'Рейли. «Доброе утро, Джеймс!» – поздоровался я с ним, хмуро посматривая по сторонам. «Первая ночь вне колледжа, и уже столько проблем. Как я буду жить тут 2 месяца, я не представлял». «Хорошо, что ты поселился у Оливера. Теперь не нужно будет ездить за тобой черти куда». Он сказал мне идти за ним и рассказывал на ходу. «Помнишь, мы искали с тобой трупы людей? Ну, тогда ты еще камень недавно получил». «Ага». Ничем хорошим это мне не запомнилось. Я с содроганием вспомнил место, в которое привел полицию. Мало кто мог сдержать тогда рвоту при виде разрубленных на кусочки тел людей, а также парочки выпотрошенных, но не разделанных мужских тел, еще висящих на крюках. «Снова молодые парни начали уходить из семей, так что инспектор хочет, чтобы ты помог нам». «Вы же в прошлый раз поймали 2 дамочек, которые заманивали их и опаивали своим зельем», – удивился я. «Значит, не всех поймали», – нахмурился он. «Нам тоже неприятно, но что делать? Видимо, кто-то подождал, когда все утихнет, и снова взялся за прежнее дело». Каждый раз, попадая на эти улицы, я поражался, как же тут смердит. Узкие канавки на боках улиц совершенно не были приспособлены под то количество нечистот, конских испражнений и грязи, которые пытались через них пустить. Каждый раз по возвращении с улиц я час тратил, чтобы очистить свои ботинки. Теперь же, глядя на то, что моя обувь становится похожей на ботинки полицейского, я понимал, что вечером мне их будет просто негде почистить. «Как новое жилье?» – внезапно поинтересовался он. «Хорошо, только заснуть из-за вшей не смог», – пробурчал я. Рейли громко рассмеялся в ответ, испугав прохожих, которые отпрянули от нас, уступая дорогу. «Ох, простите, простите, ваше высокородие», – проговорил он, смеясь, – «что наши простолюдинские вши посмели искусать ваше изнеженное тело». «Ничего смешного нет», – злился я, видя, как он потешается надо мной, к тому же обещая рассказать всем об этом как отличную шутку. «У нас в колледже выставили бы с уроков, если бы у кого-то нашли их». «Нечего мыться в день по 10 раз. Вот они и не будут вас кусать». Очень нелогично, по моему мнению, посоветовал он. «Я вот моюсь раз в месяц, и ничего, даже не замечаю их». «Давайте сменим тему. Лучше расскажите, как у вас дела? Есть что-то новое или трупы?» «Хорошо, но я все равно об этом всем расскажу». Я 3 раза пожалел, что поделился с ним, и чувствовал, что пожалею еще не 1 раз, когда вернемся в участок. Так, за разговорами, мы и дошли до покосившегося деревянного дома в начале Наскней Роад, которая уходила дальше на север. «Дрейк!» Заорал сержант, когда мы подошли ближе, а я зажал нос от ударившего в него смрада, исходившего от дома. Сладковато-гнилостный запах забивал даже запах помоев и нечистот кругом. Даже стоявшие рядом полицейские старательно отворачивались, чтобы не вдыхать его. Из дверей дома появился инспектор, прикрывая нос платком. Он хмуро посмотрел на стоящих рядом с домом и не встречающихся с ним взглядом полицейских, затем сплюнул и подошел к нам. 10 разложившихся трупов. Странно, что никто раньше сюда не заходил. Да и кто полезет в этом богом забытую дыру? Сморщился сержант. Бездомные давно здесь не ошиваются. Говорят, плохое тут место. Еще бы, все разрублены на части, да так и брошены. Может быть, они лежат с тех пор? Поинтересовался я. Вы тогда поймали убийцу, вот тут никто и не появлялся. Трупом от силы месяца, а в остальном очень похоже на наших каннибалок. Надеюсь, вы не хотите, чтобы я туда спускался? С надеждой поинтересовался я. Зачем было тогда тебя сюда тащить? Засмеялся инспектор. Иди уже, глянешь, и если нет следов, то свободен. Сержант протянул мне платок со знакомым запахом фиалок. Я уже и забыл, когда последний раз им пользовался. Вроде и привык ко всему, но, похоже, не в этот раз, если сам мистер Райт не смог нормально там дышать. Поблагодарив Джеймса кивком, я направился в дом, сопровождаемый участливыми взглядами полицейских. Когда-то давно это было вполне нормальное жилье, пусть и деревянное. Но множество лет запустения и проживания тут лиц, которым все равно, где и как они живут, превратили это место в мусорную свалку. Вонь пробивалась даже сквозь платок, хотя и не могла перебить запах разложения. Похоже, сегодня придется опять устраивать банный день со стиркой. В подвале, куда я с трудом протиснулся, чтобы не потревожить горы мусора, и правда лежали части тел, уложенные по порядку. Руки отдельно горкой, ноги, порубленные пополам, и ребра. Все лежало в деревянных ящиках, словно приготовленное для транспортировки, но забытое здесь. Внутренних органов и кишок не было, что наводило на мысли, что, возможно, убивали бедолаг и не здесь. Чтобы быстрее все закончить, я прислонил глазам камень и убедился, что души у бывших тел целы, как и положено среднестатистическим людям, платящим налоги и периодически сдающим излишки душ для себя. Я сначала отвернулся от них, чтобы не искушать себя, но мысли о том, что денег нет вообще, не давали мне просто уйти. В конце концов, они уже мертвы, и кроме меня больше никто из ремесленников к ним не прикоснется. Решил я, подошел ближе и, преодолевая рвотные рефлексы, быстро вытянул со всех кусков мяса остатки душ. Как обычно, в таких случаях появилась легкая эйфория, и настроение резко улучшилось. Правда, пусть их души были и не такие насыщенные, как после жертв кукольника, но 10 человек – это 10 человек, как ни крути. Теперь остается только найти аниматрон, чтобы слить их, что являлось большой проблемой без доступа к школьному оборудованию. Просто так заявиться в пункт обмена я не мог. Любой ремесленник сразу поймет, если я обменяю такое количество души на деньги. Полученное будет намного больше, чем положено иметь подростку моих лет. И это не говоря уже о том, что мне пока не было 15, и я вообще не мог вести разговоры о сдаче душ без своего опекуна. Но все равно пройти мимо бесхозных душ, которые никому больше не пригодятся, я не мог. Проклятый родитель загнал меня в такие условия, когда уже не брезгуешь касаться студенистых остатков голыми руками. Вытерев руки о свой платок, который теперь можно было только выкинуть, я огляделся вокруг, чтобы посмотреть, не оставил ли я каких следов своего преступления. За такое полагалось серьезное наказание в виде штрафа, поскольку души умирающих или умерших принадлежали их родственникам. Только они могли ими распоряжаться. «Вроде бы все чисто», – подумал я, осматривая помещение с помощью камня. Теперь, когда сияние душ не было видно, я заметил, что от кусков тела отходит в сторону несколько отдельных ворсинок душ, которые вели в угол подвала, что было очень странно. Поскольку все куски тел лежали в одном месте, и мелкие ворсинки, которые показывали, где капала кровь, также группировались кучно. Я прошел по следу и носком башмака раскидал кучу мусора. Тускло блеснули серебром лежащие там часы. Я наклонился и поднял их, чтобы проверить. Они не шли, но вот внутри их была вложена фотография молодой девушки. «Как они сюда попали?» – удивился я. «Часы явно принадлежали одной из жертв. Вряд ли девушки-убийцы стали бы хранить в часах фотографии других девушек». Закончив с осмотром, я поднялся наверх и вручил их удивленному инспектору. Он покрутил их в руках и посмотрел на фотографию внутри. «Видишь, Джеймс?» – обратился он к другу. «А ты говорил, что ему тут делать, что он может найти?» Сержант смутился. «Мы перерыли весь дом и ничего не нашли». «Глазастик у нас смотрит другим зрением», – ухмыльнулся инспектор и подбросил в руке часы. «Найдем эту девушку, узнаем, кто это был. Возможно, сможем найти, кто видел его в последний раз. Ладно, ребята, сворачиваемся», – обратился он к полицейским. «Выбирайте, кто у нас провинился, и пусть стаскивают остатки трупов наверх. Негоже оставлять их тут». Ответом ему был дружный стон. «Или я сам назначу», – пригрозил он пальцем в ответ, и я стал наблюдать, как полицейские стали тянуть спички, выбирая счастливчика. «Ладно, у меня еще сегодня несколько личных дел», – инспектор обратился ко мне. «Но раз ты теперь живешь тут, не против пропустить с нами вечером по паре стаканчиков?» «Я не пью, сэр», – почему-то смутился я. «Индобива еще никому не вредила», – наставительно сказал сержант. «Хотя, если не хочешь, насильно тащить никто не будет». «Нет, и я, конечно, согласен». Я испугался, что откажусь от первых совместных посиделок. «Отлично. Тогда жди нас в участке, мы будем вечером». Мистер Райт приказал Вилли сопроводить меня назад и, подбросив нас до Хаундсдич, укатил в другую сторону. «Как дела, Вилли?» Поскольку он правил фургоном, разговаривать в дороге мы не могли. Оставшись же одни, тем более без старших по званию, мы могли свободно поговорить. «Нормально, Редж. Может быть, сначала зайдем ко мне, пообедаем?» Неожиданно предложил он. «А то утром меня вызвали, а я даже хлеб не успел взять с собой». «Конечно». Я согласился по двум причинам. Я тоже был голоден, но хотел увидеть, как еще живут тут люди. Очень скоро я убедился, что моя комната, снимаемая у мистера Оливера, является хоромами по сравнению с тем углом, где жила семья Вилли. Двухэтажный дом на Фенчурч-стрит, где они снимали комнатушку, вполне прилично выглядел снаружи, поскольку находился на одной из широких и, по местным меркам, достаточно чистых улиц. Но вот внутри... Я старательно обошел кучу дерьма, что лежало прямо на пороге дома, и тут же вляпался в другую на лестнице. «Опять мисс Бишоп не убирает за собой», – недовольно проворчал Вилли, тоже наступив в эту кучу. «Сколько раз уже соседи говорили, чтобы не гадила на лестнице». «Как это вообще возможно?» – поразился я. «У нас бы за такое вообще оштрафовали, а за злостное нарушение попросили из квартала». «Ты живешь в другом мире, Редж», – грустно улыбнулся полицейский. «Здесь никому, кроме соседей, нет дела до старухи, пока она исправно платит налоги». «Но ты же полицейский, неужели нет штрафа за это?» «Гадить на лестнице старухи?» Он засмеялся. «Мы с тобой почти одного возраста, но рассуждаешь ты как ребенок, прости». Я промолчал и стал подниматься вслед за ним. «О, какой милый молодой человек!» Когда мы поднялись на второй этаж, из одной из дверей появилась женщина и схватила меня за рукав. «Не хочет ли он развлечься? Всего за 2 пенса. Я доставлю тебе море удовольствия, мой сладкий». Меня едва не стошнило при виде такой красоты. Черные гнилые зубы и потертая одежда были малыми из ее проблем. Запах давно немытого тела и черные ногти вызывали дрожь в моем теле только от мысли, что можно прикоснуться к ней. Воспоминания о ночах с Люси, которая всегда была чистенькая и благоухающая, в прекрасных одеждах, тут же всколыхнулись в голове. «Миссис Роуз, это мой гость!» Голос моего спутника стал тверже, но женщина меня не отпускала. «Мэм, если вы меня не отпустите, я возьму у вас часть души, бесплатно!» Я брезгливо посмотрел на нее, и, видимо, что-то было в моем взгляде, что она резко дернулась и удалилась к себе, громко хлопнув дверью. «Челюсть прибери и идем», – усмехнулся я, видя своего спутника, который, правда, открыл рот от удивления и застыл на месте. «Ты первый на моей памяти, который отшил миссис Роуз так быстро», – удивленно сказал он, когда я покачал его за плечо, чтобы привести в чувство. «Должен сказать тебе, Вилли, что для полицейского ты слишком мягок». Я покачал головой, представив, что кто-то не послушался бы сержанта или тем более инспектора. Парень сразу погрустнел. «Если бы сержант Экстон не знал моего отца, не видеть бы мне этой работы». Он подошел к двери и, достав ключ, открыл ее. Произошедшее далее сначала ввело меня в ступор, а затем вызвало приступ жесточайшей ревности. Взвизгнув от радости, когда он вошел, на него кинулась очень красивая девушка, одетая в одну лишь ночнушку, стала целовать его и обнимать. Волна любви и радости, которую источала эта девушка, показалось, коснулась и меня, но щемящее чувство в груди, что меня никто и никогда так не встречал, вызвало только чувство ревности к парню, которому досталось такое чудо. С трудом вспомнив, что он мой приятель, я смог погасить неуместные чувства и немного успокоиться. Последние мои месяцы в колледже, наполненные усмешками и откровенным пренебрежением в мой адрес со стороны девушек, снова напомнили о себе. Тяжело было смотреть, как невзрачному парню, который не был красив, высок или хоть чуточку богат, достаются чувства, которых напрочь лишили меня. Я пожалел, что согласился пойти с ним, но уйти сейчас было равносильно открыто сказать, что мы больше не приятели. «Марта, я не один, подожди», – ласково лепетал он, пытаясь остановить жену. Она, наконец, заметила меня и, сразу же покраснев, отпустила мужа, пискнула и упорхнула в комнату. «Повезло мне с ней», – смущенно посмотрев на меня, проговорил Вилли. «Снимай ботинки, дома мы ходим в домашней обуви». Надев деревянные башмаки без задников, он пригласил меня в комнату, где успевшая одеться девушка накрывала на стол. «Марта, позволь мне представить тебе мистера Реджинальда Ван Дира, ремесленника. Реджинальд, это прекрасное чудо, моя жена». Он тепло улыбнулся ей, опять вызвав во мне колющее чувство в груди. Смотреть на счастливых людей после месяцев унижений было очень больно. «Мэм?» Я снял котелок и поставил его на комод. «Рад с вами познакомиться». «Я тоже, мистер Ван Дир. Вилли столько о вас рассказывал». На удивление, от девушки пахло пусть и хозяйственным мылом, но зато чистотой. Одежда ее тоже была чистой и аккуратной, было заметно, что за ней следили. Впрочем, и вся их маленькая комнатушка, в которой кроме кровати, отгороженной занавеской от общей комнаты, стола, пары стульев и комода, ничего больше не было, была чиста и уютна. «Вилли, предложи гостю бренди. У нас осталась бутылочка с Нового года», — обратилась она к мужу, раскладывая перловую кашу по тарелкам. «Спасибо, но сегодня я встречаюсь с инспектором, так что откажусь», — быстро сказал я, видя, как полицейский решительно встает со стула. «К тому же она наверняка у вас и одна единственная, и хранится на торжественный случай». Обед прошел быстро и весело, даже меня с моими грустными мыслями ей удалось расшевелить. Ее любовь и нежность, словно источаемые вокруг благовония, заставили меня в конце концов примириться с ситуацией. И я даже рассказал немного о себе и о ремесленниках. Вилли и правда повезло с женой. «Спасибо, мэм, все было очень вкусно». Я попрощался с девушкой, улыбнувшись ей напоследок. «Марта, пожалуйста, называйте меня Марта», прощебетала она, взяв меня за руку, и сразу же, засмущавшись своему порыву, посмотрела на мужа. Тот лишь ласково ей улыбнулся. Ее рука была чуть жестче, чем у Люси или других девушек, но очень нежной. Я наклонился и поцеловал ее пальцы, чем вконец смутил. «Рад был с вами познакомиться, Марта. Вилли очень повезло с вами». Я отпустил ее руку и пошел переобуваться, слыша, как они воркуют друг с другом. «Я ее так люблю», – признался мне Вилли, когда мы стали спускаться вниз. «Даже не понимаю, почему такая, как она, полюбила такого, как я?» Этого я тоже не понимал, но промолчал. «Она попросила приводить тебя чаще», – вспомнил он. «Ты Ты ей очень понравился». «Конечно, Вилли», – кивнул я, отчетливо понимая, что больше никогда сюда не приду. Для меня контраст между моим текущим положением и чувствами этих двоих были чересчур сильными. Все равно, что перед умирающим от жажды поставить кружку с водой, до которой тот никак не смог бы дотянуться. Проводив меня до участка, Вилли ушел патрулировать улицы, а я остался ждать инспектора с сержантом. Идти домой совершенно не хотелось, поскольку я не знал, где мы сегодня встречаемся, да и ходить одному по этим улицам я по-прежнему опасался. Вечером, когда я прикорнул на кресле в его кабинете, наконец-то появились два друга и потащили меня в направлении Тауэр-Хилл. Все, что я успел сделать, это попросить спрятать камень в сейф его кабинета. Тащить с собой драгоценность было бы верхом беспечности. Я с трудом понимал, куда меня ведут и как я потом попаду домой. Но эти вопросы озвучивать было некому. Меня никто не слушал, поскольку они только смеялись и говорили, что в этом месте мне точно понравится. Шли мы достаточно долго, и вскоре из-за наступивших сумерек стало не видно смога, который всегда висел над городом, а уличные фонари, которые в этом районе стояли возле каждого дома, начали тускло светиться и лучше освещать путь. Вскоре мои спутники ускорили шаг, и я увидел горящий огнями паб, в который стекалось много народу. «Пьяный республиканец», – удивленно прочитал я вывеску, на которой была изображена большая кружка с пенной шапкой. Немного потолкавшись на входе, мы зашли внутрь. По ушам мне сразу ударил гул человеческих голосов. Густо пахло алкоголем. Множество столиков было занято, а в центре стояла сцена, на которой играл небольшой оркестр. «Мистер Райт, рады вас видеть!» Обратился к инспектору официант и после встречного кивка повел нас за столик, стоящий рядом со сценой. «Дейла спрашивала про вас», – таинственно прошептал он, когда мы сели. «Девочки говорят, она вчера была очень зла, что вы не пришли». Инспектор беспечно махнул рукой, перемигнувшись с сержантом и расхохотавшись. «Три светлого нам!» – скомандовал мистер Джеймс. «А с Дейлой Дрейк сам разберется вечером». Оба полицейских захохотали, а я почувствовал себя чужим на этом празднике жизни. Жаль, что уйти теперь не было никакой возможности. Они бы обиделись на меня. Пока несли пиво, я огляделся вокруг. Множество мужчин и несколько женщин сидели за столиками и пили в основном пиво и эль. Лишь за несколькими столами стояли темные бутылки с виски. Похоже, большинство людей пришло сюда просто посидеть и поговорить после трудового дня, а не напиваться. «Ну, за встречу!» В руки мне сунули глиняную кружку, полную резко пахнущего напитка, и провозгласили тост. «За встречу!» Я зажмурился и сделал первый глоток. Противная и горькая жидкость полилась мне в рот и заставила закашляться. Я поставил кружку на стол и под громкий смех полицейских старательно откашливался. «Сделаем мы из него, Джеймс, настоящего человека, а не размазню!» Инспектор подмигнул мне и приложился к своей кружке, довольно крякнув. «Аристократов не переделать. Видишь, даже сейчас сидит и недовольно хмурит лоб. Что мы его сюда притащили?» – хмыкнул сержант. «Неправда!» – притворно возмутился я, хотя он был полностью прав. «Но не признаваться же!» «Тогда пей и не обижай нас!» Пришлось пить. Второй глоток был менее противен, но все так же неприятен, но я смирился. «Кстати», – решил закинуть удочку я, пока не поднималась других тем. «У вас есть возможность достать аниматрон в участок? Сейчас школа закрыта, а мне он был здорово пригодился в работе». «Зачем он тебе?» – поинтересовался сержант. «Не все можно сделать с помощью паенита. Пожал плечами я, понимая, что нужно напускать больше тумана на непосвященных людей. Камень нужен только для того, чтобы увидеть душу, а если нужно ее извлечь и показать знающему ремесленнику, пока тело не похоронили, для этого аниматрон незаменим. Не выкапывать же нам каждый раз трупы». «Голова у парнишки варит», – уважительно произнес сержант, показывая мне глазами на кружку. Пришлось тяжело вздохнуть, но поднять следующий тост. «Рад, что вас встретил. Надеюсь, не пожалею», – решил я подколоть их. «Пока у меня смешанные чувства от нашего знакомства». «Ну-ка», — возмутился инспектор. «Чем мы тебе не угодили? Возимся с тобой, как с маленьким. Домой провожаем, как любимую женщину. Встречаем. Что не так-то?» «Да все не так, мистер Райт». От третьего глотка у меня начало мутиться в голове. «Убийство, трупы, нищета моя. Я один так живу. Никто из моих одногруппников или старших студентов не работает на полицию. И если вначале мне все завидовали, то сейчас я стал всеобщим посмешищем. Посмотрите, у меня даже платка теперь нет, пришлось выкинуть». «Зря ты, парень, ищешь у нас сочувствия», — инспектор посуровил. «Ты двух третий не видишь, живя в своем золотом замке. Ты не видишь настоящую нищету, когда люди умирают от голода, и не видишь, как матери продают младенцев, чтобы только рассчитаться с долгами. Ты ничего не видишь. Живешь там, в своем квартале, и думаешь, как же тебе плохо. Брось все, переезжай жить к нам, устройся на простую работу, и ты поймешь, что такое настоящая бедность и нищета». Его горячая речь заставила меня покраснеть. И правда, кому я жалуюсь? Людям не моего круга этого было не понять. Конечно, я понимал его и то, о чем он говорит. Я сам за это время жизни в Ист-Энде многое увидел и переосмыслил. Но что я понял еще более четко, жить так всегда я не буду. Нужно окончить с отличием школу, отдать долги цеху за свое обучение и потом, если позволит отец, вступить в цех и начать свою практику. Увидев все прелести бедности, я не собирался с ней оставаться. Мы разговаривали о жизни и о проблемах, которые были чужды для разных сословий, но общие темы у нас тоже были. Преступления, преступники и общие дела – вот что не давало нам поссориться сейчас, поскольку каждый отстаивал свою точку зрения, причем я тем жарче ее отстаивал, тем меньше пива оставалось у меня в кружке. «Пойду отлить!» Сержант встал из-за стола и направился на улицу, и, глядя в его широкую спину, я вспомнил кое-что, что давно не давало мне покоя. «Кстати, инспектор, почему мистер Джеймс тогда взбеленился, когда я сказал, что у него очень мало души?» Полицейский скривился, но ответил. «Жена больна, вот уже третий год. Не выздоравливает, но и не умирает. Просто лежит пластом и все. Джеймс сколько врачей перепробовал. Да все без толку. А сам понимаешь, сколько все стоит». Это многое объясняло. Но тогда становилось непонятно, почему сегодня, когда я вышел из дома и посмотрел на Джеймса, его душа не была пуста, как раньше. Она излучала ровное и целостное колебание. Чтобы не обидеть инспектора, я решил промолчать. К тому же вскоре вернулся сержант. «И, наконец, звезда вечера и нашего заведения, мисс Дейла Ларуш! Встречайте, друзья!» Прокричал специально вышедший конферансье, одетый в подобие фрака. И, к моему удивлению, зал действительно притих после его слов. Что было удивительно, поскольку весь вечер он выходил и объявлял то оркестр, то иллюзиониста, то танцовщиц. Но каждый раз, если человеческий гул и смолкал, то ненадолго. Подняв глаза от новой кружки, которую поставили передо мной, я замер от удивления. На сцену, гордо держа голову, входила самая прекрасная женщина, которую я когда-либо видел. Кружевное красное платье подчеркивало ее узкую талию, а глубокое декольте позволяло увидеть начало нежных полушарий. Туманящий мой мозг алкоголь не смог выдержать конкуренции с увиденным, и я, забыв про пиво, уставился на сцену, как, впрочем, это сделало сейчас большинство посетителей. Узкое лицо с едва видимыми ямочками на щеках, тонкий нос, манящие зеленые глаза приковывали взгляд. А когда заиграл оркестр и она начала петь, я едва не потерял голову. Голос ее словно проникал в каждую частичку моего тела и заставлял переживать историю, которую она пела, о любви бедной служанки к своему богатому господину. Завороженный, я даже не заметил, как песня закончилась, а зал взорвался аплодисментами. Только тогда я скинул охватившее меня наваждение и под ехидными взглядами полицейских смущенно вернулся к своей кружке. «Дрейк, познакомишь парнишку с ней?» – хихикнул словно мальчишка сержант. «Видишь же, какое впечатление на неокрепший ум произвела твоя женщина. Теперь заснуть не сможет». Инспектор добродушно, после пятой кружки пива, улыбнулся ему и махнул рукой женщине, готовившейся к новой песне. Она, увидев его жест, поджала губы и сделала вид, что не заметила. «Дейла!» Голос инспектора прогремел как гром, заставив вздрогнуть даже людей за соседними столиками. Такое она уже не могла проигнорировать. К моему удивлению, она сошла со сцены и подошла к нам. Инспектор поднялся со стула и обнял ее, но она вырвалась и, сморщив носик, просто села рядом, взмахнув рукой. Через несколько секунд рядом появился официант с уже зажженной тонкой сигаркой в мундштуке. Поблагодарив его взглядом, она затянулась и только потом заинтересованно посмотрела на меня, старательно не замечая краснеющего от злости инспектора. «Джеймс, кто этот симпатичный мальчик? И что он делает рядом с двумя такими неотесанными мужланами?» «Ой, где же мои манеры?» – засуетился мистер О'Рейли и представил нас. Я с трудом смог подняться, чтобы поцеловать протянутую руку. Для меня это было как сон. Паб, пиво, очаровательная женщина рядом. «Ван Дир?» Она улыбнулась мне и оценивающе оглядела мою одежду. «Нет, не тянет он на сына главы цеха ремесленников». «У них сейчас серьезные терки с отцом. Но зуб даю, он точно его сын. Я видел документы, которые подписывал старший инспектор, устраивая его к нам». Смешно было наблюдать, как громогласные и легко разглагольствующие о ней полицейские в ее присутствии превратились в кротких овечек. Конечно же, свои мысли о многих вещах, происходивших вокруг, я давно привык держать при себе. «Как интересно!» Она призывно посмотрела на меня и облизала губы. «Может, мне стоит познакомиться с отпрыском аристократов поближе?» Я покраснел, а инспектор стал похож на готовый вот-вот взорваться от давления котел. «Дейла!» – наконец возмутился он. «Ты специально это делаешь?» «Конечно!» Она отвернулась от меня, и я смог спокойно выдохнуть. Так притягивающе действовали на меня ее глаза. «Ты почему вчера не пришел?» Ее тон поменялся, и в голосе послышался металл. «Дорогая, полицейские дела, они такие...» Дрейк образно покрутил рукой в воздухе. Я решил прийти ему на помощь, поскольку явно видел, что один он не выкрутится, а сержант лишь улыбался и смотрел бесплатное представление. «Мы напали на след каннибалов, о которых думали, что поймали ранее», — отвлек я на себя ее внимание. «Десяток расчлененных трупов и все такое прочее. Едва смогли найти часы, по которым сможем опознать одну из жертв». «Они и тебя испортили». Она выдохнула облачко сигаретного дыма, но ее взгляд смягчился. «Хорошо, Дрейк, можешь зайти за мной после представления». Дейла поднялась и пошла на сцену, оставляя за собой аромат тонких духов, табака и тот ни с чем не сравнимый запах прекрасной женщины. Мистер Райт проводил ее взглядом и гневно посмотрел на веселящегося сержанта. «Еще друг называется. Если бы не мальчик, все. Капец бы мне был». «Нет уж, Дрейк, сам накотячил, сам и выпутывайся», — продолжал смеяться сержант. «Или я могу сказать, где мы с тобой вчера и правда были. Думаю, она знает адрес: Квакер-стрит, дом 15». «Все, молчи», — шикнул на него инспектор и погрозил кулаком. Правда, тут же они стали перемигиваться и, выпив еще по глотку, стали шутить на темы, которые явно лежали в области сексуального удовольствия. Так что я стал понимать нежелание обоих довести эту информацию до подруги инспектора. «У меня отличное предложение», – внезапно осенило сержанта, когда он посмотрел на мою полубесчувственную от выпитого тушку. «Поехали туда сейчас. Посвятим нашего малыша в тайны взрослой жизни». «Эй, нет, без меня», – тут же открестился инспектор. «Сам видел, Дейла никогда не шутит. Я лучше сегодня останусь с ней. И, может быть, вымолю прощение». «Эх, жаль. Значит, в другой раз», — вздохнул Джеймс и вернулся к пиву. Дальнейшее я практически не помню, поскольку стаканы менялись, как менялись и лица кругом. Последнее, что задержалось на границе сознания, это голос, который говорил: «Доставим в лучшем виде, сэр, не переживайте». Какой сладенький, чистенький. Сквозь гул в голове и тошноту я расслышал женские голоса и попробовал пошевелиться. Но не тут-то было. Руки и ноги были примотаны плотно к телу. Испуганно подергавшись, я резко пришел в себя и открыл глаза. Шум и головокружение никуда не делись. Но хотя бы я стал мыслить трезво. Надо мной склонились две девушки, лица которых были сильно изуродованы оспой. Я испуганно посмотрел на них, не понимая, что им от меня надо. «Можно я отрежу ему ушко, Нэнси?» – произнесла одна, дотрагиваясь до моего уха и вызывая у меня приступ паники. Я понял, что лежу на земляном полу, абсолютно голый, неизвестно где, а надо мной склонились какие-то две маньячки. «Нет, Лара!» – по моему уху ударили ладонью. «Мама вернется и накажет тебя!» «Но, Нэнси, я хочу есть. Всего одно ушко. Ну, пожалуйста!» – законючила вторая. «Давай отрежем чуть-чуть», – после недолгой паузы ответила вторая. «Скажем, что поранился, пока его сюда тащили». Вот тут я испугался по-настоящему. Меня стала бить крупная дрожь, а зубы не попадали друг на друга. Я дергался и пытался встать, но крепкие веревки не давали этого сделать. «Держи его ухо, я буду резать». Сначала я почувствовал, как мое ухо схватили и жестко оттянули в сторону, а затем по нему резанула боль. Слезы брызнули из глаз, и я сделал то, что смог. Изо всей силы и ярости дернул души из тех, кто ко мне прикасался. Боль сразу же пропала, и я услышал падение двух тел и чего-то металлического. Посмотреть, что у меня с ухом, я не мог. Но потому, что оно болело и кровоточило, было ясно, что с ним не все в порядке. Жалость к самому себе подступила всего на мгновение, но я усилием воли прогнал ее. Похоже, я убил этих двоих, но еще оставалась мама, которая должна была вскоре прийти. Я решил притвориться, что потерял сознание, и повторить свой трюк с вытягиванием души. Ведь каннибалки не знали, кого схватили. Поэтому, когда наверху хлопнула дверь и по лестнице забухали шаги, я замер, не шевелясь. «Нэнси! Лара!» – услышал я взрослый голос. «Девочки!» Увидев лежащие возле меня тела, она уронила что-то на пол и бросилась к ним. «Проснитесь, мама пришла!» – залепетала она, пытаясь привести их в чувство. Видя, что ничего не помогает, она испуганно закрутилась по комнате и стала бормотать что-то. «Ты!» – внезапно закричала она, и ее шаги приблизились. «Ты виноват!» Но я даже не вздрогнул, изо всех сил делая вид, что даже не живой. «Он что, тоже не дышит?» Ее голос изменился. «Надо проверить». Едва она ко мне прикоснулась, как уже привычным движением, только еще сильнее и злобнее, я дернул на себя ее душу. Тело упало рядом, не издав и звука. Смерть, видимо, наступила мгновенно, как и в первом случае. Я открыл глаза и осмотрелся. Справа от меня лежала бесформенная и вонючая куча тряпья. Отодвинувшись в сторону, я перевернулся на живот и посмотрел туда, где лежали еще два тела. «Там должен быть нож», – подумал я, – «ведь ухо мне чем-то резали». Ползая как червяк, я нашел его и, изловчившись, поднял зубами и воткнул острием в пол. Конечно, сил, чтобы вонзить его прочно, было недостаточно. Поэтому я, не обращая внимания на боль, бил лбом в рукоятку, загоняя его глубже и оставляя себе только 4 дюйма острой поверхности. Последующие полчаса я старался как мог, но, изрезав себе руки, смог, наконец, перерезать веревки и освободиться. Застонав от прихлынувшей к освобожденным конечностям крови, я немного посидел, привыкая к своим ощущениям, и только потом встал и огляделся. Чадящая масленка тускло освещала маленький подвал, единственной достопримечательностью которого было 3 трупа. Свою одежду я нашел в углу и, едва взяв в руки, бессильно бросил на пол. Эти две твари изрезали ее на куски, приведя в полную негодность. Только башмаки, с которыми они ничего не сделали, заняли свое законное место у меня на ногах. Помимо одежды пропал и кошелек, хоть и пустой, но он был мне дорог, это подарок мамы. Преодолевая отвращение, я обыскал труп женщины, которая почему-то была одета в мужскую одежду. Кошелек с двумя монетами по 9,6 пенни я забрал себе, а на одежде остальных двух и карманов-то не было. Поэтому я просто перевернул их и, не найдя ничего полезного, пошел наверх. Нужно было найти одежду или хотя бы одеяло. Надевать вещи чокнутой мамы я не хотел. Они кишели вшами, а этих кровососов у меня и своих хватало. Вот так в одних ботинках с кошельком в одной руке и ножом в другой я поднялся наверх. Стоявшая в углу кровать была настолько грязная, что я не решился взять с нее одеяло. Пришлось вернуться и из обрывков собственных вещей сделать хотя бы подобие шорт. В таком виде я и открыл дверь, чтобы выйти наружу. На улице был день, но вот где очутился, я не представлял совершенно. Одиноко стоящие деревянные дома, покосившиеся от старости, были идентичны тому, в котором мы с инспектором нашли трупы. Вокруг не было ни души, поэтому я вздохнул и зашагал по дороге, которая вела к заводским трубам. Там я надеялся найти помощь. Заметили меня еще на подходе к заводу, когда начались жилые бараки, возле которых бегала детвора. Они тут же сбежались и, свистя и улюлюкая, провожали меня до самых ворот. Хмурые громилы, стоящие на проходной, переглянулись и достали дубинки, которые висели у них на поясе, преградив мне дорогу. «Шел бы ты отсюда, парень!» Один из них настороженно смотрел на нож в моей руке и окровавленное лицо. Я молча протянул две монеты, которые добыл у маньячки, и спросил. «Хотите заработать? Вызовите сюда полицию». Они переглянулись, и один протянул руку, забирая деньги, затем обернулся к малышне, что тихо смотрела за разворачивающимися событиями. «Эй, Тилли, бегом за мистером О'Нилом!» Один из пареньков сорвался с места, а все остальные стали расходиться, потеряв ко мне интерес. Они наверняка думали, что я начну всех резать прямо на улице. Вот бы зрелище было. Охранник, которому я вручил деньги, вынес из сторожки пиджак и протянул его мне. Я поблагодарил его и закутался. День хоть и был теплым, но все равно было непривычно чувствовать себя без одежды. Не знаю, что там наговорил паренек, но за мной прибыл целый полицейский фургон с 4 дюжинами полицейскими. Охранники, облегченно вздохнув, передали меня им из рук в руки, не забыв забрать пиджак. Я же, заметив на воротниках цифру 14, попросил отвезти меня в 13-е отделение, сказав полицейским, что мистер Райт будет очень недоволен, если меня не доставят туда как можно быстрее. Фамилия произвела на них впечатление, и, несмотря на мой внешний вид, меня доставили по месту назначения. «Мистер Реджинальд!» – ахнул Вилли, дежуривший у крыльца участка. «Что с вами случилось?» «Ты знаешь его, паренек?» – довольно спросил тот полицейский, которого я уговорил отвезти меня сюда. «Если меня узнает тут обычный постовой, значит, все в порядке». «Да, конечно, это наш ремесленник. Я сейчас предупрежу сержанта», – крикнул Вилли и забежал внутрь. Пока я ловил на себе удивленные взгляды сопровождающих, на крыльцо, зевая и потягиваясь, вышел Джеймс, который выглядел слишком помятым для разгара рабочего дня. «Редж!» Он протер глаза, словно пытаясь понять, не чудится ли ему мой образ. «Ты чего тут делаешь? Почему не дома и в таком виде?» «Сержант, можно мы уже его вам отдадим и поедем по своим делам?» – попросил его полицейский на козлах фургона. «Да, конечно». Сержант принял меня и посмотрел на голову. «Ты ранен?» Я вспомнил о своем ухе и быстро зашел в участок, чтобы посмотреть на последствия действий каннибалок. Забрав у сержанта Экстона зеркало, я со страхом уставился в него. Слава богу, ухо было на месте, лишь слегка надрезано. Волосы и щеку покрывала запекшаяся кровь. «Гарри, ты же служил фельдшером в пехотном полку», – обратился мистер Джеймс ко второму сержанту. «Можешь парню ухо подлатать, а то, если не зашить, потом так и будет с раздвоенным ходить». Сержант с сомнением посмотрел на меня. «На живую? Он выдержит?» Джеймс хмыкнул и сходил в кабинет инспектора, принеся бутылку виски. «Пей!» Я замотал головой. События после вчерашней попойки подсказывали, что пить мне не стоит. «Пей, говорят!» «Я потерплю». Я решительно отказался. Вчера был первый и последний раз, когда я решил отступить от своих принципов и выпить в угоду кому-то. Если пить, то только по своему желанию. Сержант ненадолго вышел, а затем вернулся с небольшим саквояжем, в котором оказалась куча инструментов, один вид которых меня пугал. Выбрав странную изогнутую иглу и продев в нее нитку, он усадил меня перед собой и вложил в рот подозрительно обкусанную деревяшку. «Держи в зубах и не отпускай», – предупредил меня он и, сполоснув полотенце в тазике с водой, стал оттирать кровь. Я сразу понял, зачем нужна деревянная палка, и с силой зажал ее зубами. Когда он стал зашивать, было еще больнее, но я терпел изо всех сил, хотя слезы катились градом, а я зло и старательно вспоминал те слова, которые часто слышал от окружающих меня взрослых. Когда со мной закончили, полицейские нашли мне старые штаны и куртку от разных мундиров и одели, чтобы я хотя бы не был голым, а также принесли еды и накормили. Не став дожидаться инспектора, я рассказал им все по порядку. Сержант внимательно выслушал и нахмурился. «Гарри, собирай ребят», – обратился он к коллеге. «Если мои мысли подтвердятся, мы сильно задолжали парню». «Почему?» – удивился я. «Вчера мы с инспектором нашли девушку, фотография которой была в найденных тобой часах. И она сказала, что Нейтан, владелец часов, пропал именно после того, как выпивал с друзьями в пабе. Но те клянутся, что посадили его к извозчику и дали денег на дорогу». «Вы вечером также меня посадили к извозчику и дали денег?» – посетила меня догадка. «Именно. Поэтому никто и не хватился тебя. Мы думали, ты дома спишь, а Оливер решил, что ты остался ночевать у кого-то из нас. Ведь все знали, куда мы направляемся после работы. В общем, гадать не будем, поехали на место. Сможешь нам его показать?» «Да, конечно», – кивнул я и поднялся на ноги. Оглядев себя, я недовольно поморщился. Куртка на два размера больше висела на мне мешком, а брюки на размер меньше обтягивали тонкие ноги, не доходя до башмаков. «Ладно, надеюсь, меня никто из моих знакомых не увидит в этом». Я махнул рукой на свой вид. Все равно денег не было, и нужно было быть благодарными парням, которые одели меня хотя бы в это. «Гарри, придумай что-нибудь, складских потряси!» Джеймс кивнул на меня. «Сам знаешь, как у парня с финансами. Неужели не поможем с формой?» «Конечно, придумаем», – тот тряхнул окладистой бородой. «Езжайте, инспектора я предупрежу». Когда мы прибыли на место, из фургона я не выходил. Было незачем. Да и щеголять перед ребятами своими голыми щиколотками сильно не хотелось. Даже если сержант Экстон найдет мне полицейский мундир, это никак не поможет мне, когда практика закончится и нужно будет вернуться в колледж. В чем я пойду? В мундире? Да меня насмех поднимут. Грустные мысли одолевали меня, пока полицейские обшаривали дом и выносили трупы, запакованные в холщовые мешки. Фургон качнулся, и рядом со мной тяжело плюхнулся сержант с большим узлом в руках. Молча развязав его, он показал мне множество мужских часов, кошельков, запонок и прочей бытовой мелочи. «Ты в рубашке родился, Редж», — хмуро посмотрел он на меня. «Это наши каннибалки». «Хм, да уж, в рубашке», — хмыкнул я, перебирая вещи, каждая из которых была чьей-то жизнью. «Но я рад, что эти суки сдохли». «Ты их своей силой?» – осторожно поинтересовался он. Я молча кивнул. Нам на уроках говорили, что в жизни каждого ремесленника наступает момент, когда он будет вынужден по просьбе или за деньги прервать чью-то жизнь. Например, старики очень часто уходили из жизни, оставляя свою душу в наследство детям и внукам. Зная, что их момент приходит к концу, они добровольно жертвовали собой в обмен на деньги, которые отдавали родным и близким. Сэр Ньюрвик специально заострял на этом внимание, говоря о том, что свое первое сознательное отнятие чьей-то жизни может сделать не каждый ремесленник. Ведь фактически это было узаконенное убийство. Он также говорил, что многие после этого бросали практику, поскольку ненавидели себя и отказывались убивать в дальнейшем. Отказаться от исполнения нотариально оформленного предписания на полное изъятие души не мог ни один ремесленник, который практиковал. Это было одной из тяжелейших нож нашей профессии. Только вот вспоминая все его слова о бремени и муках совести, я старательно копался в себе и своих чувствах, но не чувствовал ничего. Совсем ничего. Только радость, что прибил этих тварей, и злость за израненное ухо, шрам на котором наверняка останется на всю жизнь. «Может, тебе к священнику надо?» – нарушил молчание сержант. Все-таки отнял 3 жизни. Легче станет». Он словно угадал мои мысли, но подумал прямо в противоположном направлении, чем я. Он, наверное, сейчас думает, что я сижу и терзаюсь этими убийствами. Я рассмеялся, вызвав его недоуменный взгляд. «Меня воспитывали лицом к науке, Джеймс. Я верю в Бога, но не фанатично, и уж тем более не испытываю вины за то, что отправил на тот свет тварей, которые убивали мужчин и потом съедали их». «Дело твое», – пожал он плечами. «Я вот хожу каждое воскресенье. Жизнь длинная, мало ли как оно повернется-то в конце». Следующим утром я не смог встать с кровати. Меня лихорадило, пот градом катился со лба, а тело было как чужое. Я не мог встать, не мог сесть, вообще ничего не мог. Обеспокоенные супруги, видя мое состояние, позвали инспектора, озабоченное лицо которого я смутно видел, пребывая в горячке, и я то впадал в забытье, то снова приходил в сознание. «Я бессилен тут. Что последнее он ел? Пил? Что с ним произошло недавно?» «Похоже на отравление, но промывание желудка и пускание крови не помогли». В редкие моменты, когда я приходил в себя, чувствовал, как чьи-то холодные руки трогали меня, открывали рот, вставляли что-то холодное в горло. Вытянул души у 3 убийц. «А, тогда срочно зовите ремесленника». Меня перестали трогать, и голос прозвучал сверху. «Я не очень хорошо разбираюсь в ремесле, но думаю, дело в этом». Голоса, звучавшие над моей головой, не давали мне спать. Поэтому, чтобы они отстали, я открыл глаза и хотел послать их общаться подальше отсюда. «О, очнулся!» – обрадовался инспектор. С ним был еще один незнакомый мне человек. И правда помогло. «Молодой человек, разве вас не учили, что нельзя держать в себе много душ других людей?» Строгим тоном поинтересовался человек в темном сюртуке и длинном цилиндре. По его взгляду и моноклю с зеленым стеклом я понял, что разговариваю с коллегой по цеху. Его монокль сразу же привлек мое внимание. «Это Пейнит?» Я с трудом поднял руку и показал на его монокль. «Вы не ответили на мой вопрос», – жестко оборвал меня он. «На 2 курсе мы это не проходили», – тоже пустил металл в голос я. 2 курс, и вы работаете с полицией? Кто это придумал? Ваш отец знает об этом?» – поразился он. «Знает, но ему плевать», – отрезал я. «Расскажите, что произошло?» «Десинхронизация душ», – пожал плечами он. «Любой выпускник скажет вам, что нельзя смешивать в себе души разных людей и носить их в себе, не сливая в аниматрон. Сколько вы проходили с ними? 3 дня?» «День». Я покрылся холодной испариной. «Проклятье! Я же вытянул перед этим души еще из 10 останков тел», – вспомнил я, но признаваться в этом сейчас явно не стоило. «Странно, но в любом случае я откачал все излишки из вашей души, так что вскоре все будет нормально». «Эй, а деньги?» – возмутился я, вспомнив о своем финансовом положении. «Души денег стоят!» Он засмеялся и повернулся к инспектору. «Очень энергичный молодой человек. Едва выкарабкался с того света, а уже про выгоду вспоминает». «У него финансовое затруднение». Дрейк пожал плечами. «Сами видите, где он живет». «В общем, мистер Ван Дир». Ремесленник снова повернулся ко мне и выделил голосом мою фамилию. «Боюсь вас огорчить, но распоряжение вашего отца никто не отменял. Так что ваши 100 геней заработка отправится вместе со мной к вашему опекуну». «Сучий потрох!» Кулаки сжались сами собой, а изо рта впервые вырвалось грязное ругательство. «Надеюсь, это вы не мне». Ремесленник приподнял цилиндр, собирая ящик, в котором я узнал аниматрон. «Если вас это устроит, свои 10 геней за вызов я вычту из этой суммы». «Простите, сэр, я не хотел вас оскорбить. Я ненавижу своего отца». Гнев отпустил меня, ведь и правда, выплескивать свою накопленную злобу и ненависть к человеку, который унижает себя месяц за месяцем на других людей, не стоило. Тем более тех, кто только что спас твою жизнь. «Похоже, ты был прав». Инспектор присел ко мне на топчан, когда ремесленник ушел. Закажу у старшего инспектора твой прибор. Если бы он был у нас, такого бы не произошло». Несмотря на ситуацию, я был даже рад. Теперь можно будет безбоязненно сливать себе остатки душ трупов, а затем пользоваться личным аниматроном полиции. Жаль, конечно, что я не знал обо всех нюансах работы, что очередной раз мне напомнило о том, что нужно больше читать о своей профессии, а не бить баклуши. Но черт подери, 100 гиней! 100! Сумма не давала мне покоя. Из-за гребаного правила о совершеннолетии я не мог распоряжаться собой. Нужно было бы безбедно жить, снять комнату в нашем квартале. «Ладно, я пойду тогда». Инспектор поднялся, прерывая мои страдания об упущенной выгоде. «Завтра тебя ждать?» «Да, если вы придумали, во что мне теперь одеваться». Я вернулся с небес на землю, вспомнив, что мечты – это, конечно, замечательно, а реальность такова, что я еще более нищий, чем думал ранее. А время практики шло, и недалек тот день, когда меня попросят заплатить за последний месяц проживания. «Гарри нашел тебе приличный мундир. Жена Оливера постирала и погладила его. Так что не волнуйся. На первое время тебе будет что надеть», – успокоил он меня. «Потом что-нибудь придумаем. Мы ведь теперь тебе оказались должны. Поймал убийц за нас», – хмыкнул он. «Кто бы мог подумать?» «Я не готов больше так напиваться, чтобы поймать кого-то еще», – улыбнулся я в ответ. Он засмеялся, затем неожиданно взлохматил мне волосы своей огромной ладонью и, словно сам засмущавшись своего жеста, быстро повернулся и ушел.